Герцен — революция и Кременецкий — революция. Но, право, Герцен за Кременецкого не отвечает. Говорят о пропасти между русской интеллигенцией и русским народом. Общее место. По-моему, гораздо глубже пропасть между вершинами русской культуры и ее золотой серединой. На крайних своих вершинах русский либерализм — замечательное явление, быть может, явление мировое. А на золотой середине... Он махнул рукой. И Фауста подстерегло оперное либретто. Что до низов, волей судьбы, вершины нашей мысли сейчас указывают то самое, чего хотят низы, и это наше счастье. Но, может быть, так будет недолго, связь ведь в сущности случайная, и это наше несчастье. Иными словами, вполне возможно, что в один прекрасный день низы нас с нашими идеями пошлют к черту, а мы их. Непременно так и будет. Только вы их пошлете к черту фигурально, а они вас без всяких метафор. Не радуйтесь, то же самое и в вашем лагере. Чем грубее идеология, тем легче ее приукрасить. Так Сигантини посыпал золотой пылью краски на своих похоронах. Невыгодный прием. Золото от времени почернеет, картина потеряет репутацию. Нашей картине и терять нечего, репутация у нее твердая. Я этого не говорю. В области чистого отрицания русская реакционная мысль достигла большой высоты, но только в этой области. Зато когда вы начинаете умильно изображать человека с положительными идеалами, у меня всегда впечатление странное. Вот как в старых повестях, когда писатель также умильно изображает, что думает кошечка или о чем переговариваются между собой березки. Бросьте вы, право, созидание. «Что ж, для созидания вы придете нам на смену», — сказал Федосьев. «Очень сегодня разговорчив», — подумал он. «И по обыкновению отвечает больше самому себе, чем мне. Опять придется издалека начинать. Надоели мне философские беседы, а пора, давно пора довести до конца этот глупый разговор. Но как? Ох, театрально! Разрешите налить вам еще чашку? Я говорю, вы придете в самой общей форме, вы, левые. Личные ваши взгляды мне, как я уже вам говорил, весьма неясны», — добавил он полувопросительно, глядя на необычно оживленное бледное лицо Брауна. «Личные мои взгляды?» Гёте на старости как-то сказал Эккерману: «Со всем моим именем я не завоевал себе право говорить то, что я на самом деле думаю. Должен молчать, чтоб не тревожить людей. Зато у меня есть и небольшое преимущество. Я знаю, что думают люди, но они не знают, что думаю я». Цитирую, вероятно, не буквально, однако довольно точно передаю мысль Гёте. «Так вот», — добавил он, заметив насмешку в глазах Федосьева, «то Гёте в 75 лет на вершине мировой славы. Куда ж нам, грешным, соваться, если бы даже и было что сказать?» «Да ведь очень трудно удержаться, Александр Михайлович. Хочется иногда сказать и правду. Разумеется, вредишь прежде всего самому себе. Что ж, за удовольствие всегда приходится платить. Ничего не поделаешь». Верно, и Гёте не всегда следовал своему правилу. Я, кстати, не знал этой его мысли. Надо будет перечитать на досуге Гёте. Благо, досуга у меня теперь достаточно. Как же вы это переносите? Солгал бы вам, если бы сказал, что я очень доволен. Но выношу гораздо лучше, чем думал. Я думал, будет совсем плохо. Знаете, в известном возрасте человек должен начать заботиться, ну, как сказать, о зацепках, что ли. Какую-нибудь надо придумать зацепку, чтоб поддержать связь с жизнью. Лет до 40 можно и так прожить, а потом становится трудно. Нужно обеспечить себе для отступления заранее подготовленные позиции.